Через день-другой. Только староста тут ни при чем. Ты что, еще что-то слышал? Левинский посмотрел на 509-го испытующе, потом придвинулся ближе. Мы ожидаем захвата лагеря примерно через 2 недели. Что? Да, через 2 недели. Ты имеешь в виду освобождение? Освобождение и захват лагеря нашими людьми. Мы должны взять его в свои руки, когда эсэсовцы смоются. Кто это мы? Левинский снова секунду поколебался. Общее руководство лагеря, сказал он затем. Какое-то руководство ведь должно быть. Вот мы его уже и организуем, а иначе будет только хаос и бестолковщина. Надо быть наготове, чтобы сразу включиться. Снабжение и обеспечение лагеря должно идти без перебоев. Это самое главное. Снабжение, обеспечение, организация. Здесь же 1000 людей. Их нельзя так сразу взять и распустить. Здесь-то уж точно нельзя. Многие даже ходить не могут. И это тоже. Врачи, медикаменты, транспортировка, пополнение продовольствия, реквизиции в окрестных деревнях. И как же вы собираетесь со всем этим справиться? Нам помогут, конечно, но организовать все должны мы сами. Кто бы нас ни освободил, англичане или американцы, но это будут боевые части, действующая армия. Им не досуг концлагерем управлять, у них совсем другие задачи. Управлять будем мы сами. Ну, с их помощью, конечно. 509-й хорошо видел голову Левинского на фоне облачного неба. Голова была мощная, округлая, словно летая. «Странно», — произнес он, — «как запросто мы рассчитываем на помощь неприятеля, верно?» «Я поспал», — сказал Бергер. «Я снова в порядке. Это был желудок только и всего». «Ты болен, и это не желудок», — возразил 509-й. «Никогда не слышал, чтобы при больном желудке кровью харкали». Глаза Бергера вдруг широко раскрылись. «Мне такой сон странный приснился, отчетливый, совсем как наяву, будто я оперирую. Свет яркий». И он уставился в ночь. «Ефраим, Левинский считает, что через 2 недели мы будем на свободе», — осторожно сказал 509-й. «Они теперь каждый день радио слушают». Бергер не шелохнулся. Казалось, он даже не слышит. «Я оперировал», — заговорил он снова, — «как раз сделал надрез, резекция желудка. Только начал и вдруг понял, что ничего не помню. Я все забыл. Стою весь в поту. Пациент лежит, взрезанный уже, без сознания, а я ничего не помню. Начисто позабыл всю операцию. Это было ужасно. Не думай больше об этом. Обыкновенный кошмар только и всего. Господи, чего мне тут только не снилось? А когда выйдем отсюда, нам и не такое еще сниться будет». 509-й вдруг совершенно отчетливо учуял запах яичницы с салом. Он постарался отогнать от себя галлюцинацию. «Нас ждут не только лавры и литавры», — сказал он. «Это уж точно». 10 лет. Бергер все еще смотрел на небо. 10 лет. Ничего. Псу под хвост. Выброшены, без работы. Я раньше как-то совсем об этом не думал. Очень возможно, что я и правда многое забыл. Я и сейчас весь ход операции вспомнить не могу. По-настоящему вспомнить, во всех мелочах. В первое время в лагере я по ночам репетировал операции в уме. Потом перестал. Очень может быть, что я их забыл. Да нет, просто из головы вылетело. Такое совсем не забывается.